Картина девятая. Утро после ночной битвы. В сильно пострадавших президентских покоях Кири все разгромлено. Туземцы, побитые и перевязанные, сидят и лежат на полу. Газовая принцесса с грустью смотрит на свою обрезанную косу, которую она держит в руке. Около Кири лежит его рюкзак. Кири, Мороз и газовая принцесса вяло переговариваются. Прадедушка Мороз с трудом ворочая языком. «Итак, ты правишь год, затем, блин, как прилетел, делишь часть своих полномочий с туземными депутатами». Кири слабо. «Да, но только часть. Управление армией и сбором податей мои в любом случае, а также учет и контроль». Прадедушка Мороз. «А меня в премьер-министры». Кири, черт с тобою, подавись. Газовая принцесса. Ах, вы мерзавцы! Я вас усыпляющим газом задушу. Дети в подвале играли в спецназ, жителей дома убил странный газ. Прадедушка Мороз. Ну, чего ж ты ждешь? Что тебе за это, герой России дадут? Нахвилюйся, волнуйся. Це дают лише тим, хто вбиває москалів. Газовая принцесса. «Вообще нахрен уйду в оппозицию!» Прадедушка Мороз. «Ой, напугала! Туда тебе и дорога!» Кири. «О, Мороз! Ты знаешь, что у меня в чемодане?» Прадедушка Мороз. «Что, негодяй? То есть, что, ваше президентское величество? Я все никак не отойду!» Кири. «Два пуда стерлингов и пригоршня долларов, тех самых, что лорд вручил мне за жемчуг. Как видите, я честно сберег народное достояние, не утаив ни копейки. Прадедушка Мороз. Сознайся, что ты берег их, чтоб присвоить. Кири, но ведь не присвоил. Ах, Морозка, зачем ты топишь человек? Ужас, ужас, ужас. Так твои хлопцы придут на Майдан? Прадедушка Мороз. Говно вопрос. К третьей луне они там отруют окопы полного профиля. Кири. Забились. Место стрелки изменить нельзя. Прадедушка Мороз. А гадарарны текущие расходы? Газовая принцесса. Да, почем нынче курс сребреника к туземной гривне, дорогой товарищ коммуняка? Прадедушка Мороз. Чья бы корова мычала, рыночная ты моя, или по-нашему, по-туземному, майданная? Юлька Золотая Ручка. Кто на своем огороде сделал врезку в стратегический магистральный газопровод и торговал принципиально новым видом топлива с спизженным газом, а? Газовая принцесса, не твоя печаль. Я до тебя еще доберусь. Прадедушка Мороз, руки короткие, то есть роги. Бодливой козе бог рог не дал. Газовая принцесса, на свои посмотри. А за козу ответишь. Косу мне обрубили, уроды. Любимый паричок. Ну ничего, у меня есть еще одна. Прадедушка Мороз иронически. О, мадам, только не падайте в обморок. Газовая принцесса. Куда же я упаду, спрашивается. Кири, ну вот и договорились, протягивают Морозу пачку долларов из рюкзака. Какое счастье! Хвала бессмертным богам! Слава духу Вайдуа! Тихо. Но долларов немножко жалко. Впрочем, жизнь человеческая, хотя и подлая, дороже всяких долларов. Юлька, не плачь, мы еще це 10 разів переиграем. Мы это еще 10 раз переиграем. Глашатый читает объявление. Глашатый. В результате бурных парламентских дебатов президенту и большинству депутатов наконец удалось прийти к консенсусу. Картина десятая. Личные покои в вигваме Кири. Он сидит и отдыхает после парламентских баталий. Кири, ну, слава богам, хотя бы здесь, в персональном вип-вигваме, я могу обрести желанный покой. И моя маленькая очаровательная женушка, морщится, не вернется раньше вечера. Она сказала, что ей надо еще зайти в салон оранжевой красоты и отправить какую-то радиограмму. Радистка Кэт хренова подходит к зеркалу. Да, не рожа, а ночной кошмар Фредди Крюгера. Сразу после получения тотема в Израиль, там специалисты по обрезанию, пусть обрежут все так, чтобы вообще ничего не выросло. Отворачивается, смотрит на свой старый портрет на стене. И это все, что мне осталось, как дивный чудный сон. Ужас! Волосы встают дыбом. Поворачивается к зрителям, прикладывая для сравнения портрет к голове. Даже самому страшно стало. Увы, нет, видно, я не испил до конца еще моей чаши. А тут вдобавок этот Павлик Мороз поставил синяк под глазом. К счастью, некрасивых президентов не бывает. Вон и всегда симпатичнее. Слышится шум шагов. Входит первая журналистка. Первая журналистка. Хай-хай, мистер президент. Вы не забыли, что я должна взять у вас интервью? Я записывалась на сегодня. Кири. Не надо поднимать хай. И так голова кружится. У меня все записываются что-то взять. Прямо с утра очередь занимают. Номера царапают на руке. Но я не всем даю. Однако для вас, леди, я сделаю исключение. Первая журналистка. Что это у вас такое? Кири ушибся. Первая журналистка. О, бедненький, обо что? Кири. Об вулкан, многоуважаемая леди. Первая журналистка. Неужели? Разве у вас на острове есть вулкан? Не помню. Кири. Как же, ваше сиятельство? Громаднейший вулкан. Вот так бывший вигвам царский, а сзади него вулкан невероятных размеров. Муанганам. Колоссальнейший, вверху дыра. Как раз рядом с бывшим царским двором. Первая журналистка. А где же двор? Кири. А вот, извольте видеть, вигвам на вулкане, а возле него палисадничек, это и есть двор. Первая журналистка. Как поживает ваш добрый толстяк, бывший царь? Я забыла его имя. Кири. Имя? А, да, как же, Сизи-бузи, пани. Как же, кланялся, видите ли, пани. Видите ли, пани, он собирается приказать долго жить. Первая журналистка. Как приказать долго? Он умер немного. Кири, пока нет, к сожалению. Первая журналистка. Ах, вот что. Так. Кири. Ах, ваше сиятельство. Первая журналистка. К черту эти подробности. Садится в кресло, включает диктофон и ставит на стол. Кири. Ну, к черту так к черту. Откровенно говоря, у нас там была небольшая парламентская разборка по понятиям. Пардон, это я от Лики нахватался. Я лично встал во главе своей гвардии, подавал ей пример мужества. Первая журналистка. Вы, наверное, пили огненную воду? Кири. Что вы, ваше сиятельство? Какое тут питье? Первая журналистка. А вот я бы сейчас чего-нибудь выпила. Кири, сейчас принесу. Я бы тоже с удовольствием выпил рюмочку коньяку. До того я измучен и истомлен. Тихо. Ах, я так волнуюсь. Выходит, затем возвращается и привозит столик с напитками. Подкрадывается и закрывает первой журналистке глаза ладонями. Первая журналистка. Вау! Кири, угадай, милочка, кто? Первая журналистка, вырываясь, но не очень активно. Нетрудно угадать автора глупой шутки. Извольте прекратить ваши сексуальные домогательства. Кири, милочка, ты нисколько не ошибешься, если будешь называть меня Ваше Величество. Первая журналистка. Ваше президентское величество, не хватайте меня руками. Я вам не практикантка, и зовут меня не Моника. Кири. Я знаю, что ты не практикантка, а давно уже профи. Обнимает ее первая журналистка. Мне надоели ваши приставания, сэр, с острова. Знаете, сэр, вы есть такой подлец. Кири, как ты смеешь? Ты забыл, с кем разговариваешь? Объятия продолжаются. Первая журналистка сопротивляется только на словах. Первая журналистка. Нет, я не забыла. И мне кажется, что я разговариваю с подозрительно оранжевым проходимцем. Кири. Ах, вот как, повелителю апельсинового острова такие слова? Ну, ты поплатишься мне за это, дорогая моя кошечка. Целует ее. Первая журналистка. Я не боюсь вас. Вы поступаете просто подло. Ах, еще! Кири, ваше величество! Первая журналистка. О, ваше величество! Кири, кстати, глаза у тебя голубые. Да, голубые. И будь я не Кири Куки первый, а последний босяк, если твоя талия не очаровательна. Первая журналистка. Это неправда. Кири, не краснее, пожалуйста. Впрочем, нет, покраснее еще раз. Ты необыкновенно хорошенькая, когда розовеет твоя кожа. Браво, браво. Ну, Бэби, вот тебе мои условия. Если ты поцелуешь меня сейчас 5 раз, или нет, не 5, а 6, я всю жизнь буду давать эксклюзивное интервью только тебе, завалю тебя эксклюзивом. Первая журналистка. Прочь от меня, негодяй. Хотя нет-нет, наоборот, поцелуй меня еще, негодяй. Привлекает его к себе и целует. Еще раз. Еще. Кири целует. Кири, с наслаждением, моя леди. Но только лучше, может быть, в другой раз. Я боюсь, что кто-нибудь может войти сюда. Поцелуй продолжается несколько минут. В течение этого времени Кири смотрит на часы. Кири, классический сюжет. Красавица и чудовище. Вот сейчас войдет кто-нибудь, будет тогда номер, а не рекорд для Гиннесса. Дверь открывается, внезапно входит оранжевая чума. Кири, но налетели, я так и знал. На чем, бишь, я остановился? Диктофон, надеюсь, включен? Да, так я хотел заметить. А кто его знает, что я хотел заметить? Да, что? Будет мне сейчас. Хе-хе-хе, оранжевая чума. Ах! Первая журналистка вскрикивает и вскакивает с места. Кири, кхам, оранжевая чума, что значит эта сцена? Ты гоняешься за журналистками? Это вполне соответствует твоему положению. Прости, дорогая, но эта уважаемая акула пера лишь выполняла свою работу. Оранжевая чума, и я даже вижу, в чем она заключалась. У тебя весь рот в ее помаде, и по всей морде отпечатки ее зубов. Ты хочешь превратить свой кабинет в оральный офис? Кири, дорогая, клянусь, что тебе показалось. Хотя, разумеется, если так орать все время, кабинет станет оральным офисом. Первая журналистка. О, леди, первая леди, я сожалею. Оранжевая чума, не смейте перебивать меня. Ваше поведение нестерпимо. Первая журналистка. Я могу объяснить? Оранжевая чума. Нет, он еще разговаривает, он еще расстраивает меня. Это чудовище, поворачивается Кири. И это чудовище тоже. Где мой флакон с нашатырем? Ах! Кири. Мисс, древнейшая профессия, как вам не стыдно? Вы расстраиваете нашу добрую хозяйку. Ужас, ужас, ужас! Видишь ли, дорогая, я пал жертвой сексуального насилия со стороны этой негодяйки. Она силой овладела мной. Я мужественно сопротивлялся. Но что я мог сделать? Первая журналистка. Сукин сын. Кири, вуаля, первая леди. Оранжевая чума. Чаша моего терпения переполнилась. Довольно. Это неслыханно. Я не могу терпеть больше в доме эту суку. Вон! Сейчас же вон! Пошла вон, сука! Воспользоваться моим отсутствием, чтобы безнаказанно оскорблять меня в моем доме. Кири, ужас, ужас, ужас. Тихо, дура, дура, дура. Громко. А ведь я говорил ей, этой путанке, что ее приставание – явное нарушение нашего брачного контракта, где ясно указано, что я являюсь твоей сексуальной собственностью. Первая журналистка. Окей, я ухожу. Но могу заметить, что очень скоро на Оранжевом острове будут введены законы апельсинового штата Калифорния, и наш спор относительно прав собственности на этого мэна будут решать 2 арбитра в арбитражном суде. А если они в 10-дневный срок не смогут договориться, то обязаны будут выбрать 3-го арбитра, который и вынесет решение. Оранжевая чума. Вон, вон! Первая журналистка громко. Спасибо вам большое! Обращаясь к Кире тихо с чувством. Оранжевое дерьмо. Уходит, диктофон остается на столе. Кири, и ты не привлекаешь ее к судебной ответственности за покушение на твою собственность. Оранжевая чума. Нет. Великодушием я хочу заплатить ей за ее поступок. Кири. Ангельское сердце. Оранжевая чума. Well. Теперь мне очень бы хотелось поговорить с вами, сэр. Кири тихо. Ну, я пропал. Громко. О чем же? С удовольствием. Оранжевая чума. Не потрудишься ли ты объяснить мне, что означала эта маленькая мизансцена, которую я застала? Кири. Я же докладывал, о, моя прекрасная леди, сексуальное домогательство со стороны неконтролирующей себя самки. Ну, просто сука в течке. Ужас, ужас, ужас. Оранжевая чума. Ах так? Сейчас проверим. Берет со стола диктофон и включает его. Диктофон гнусава голосом Кири. Если ты поцелуешь меня сейчас 5 раз, или нет, не 5, а 6, оранжевая чума. Ах, ах, ах, снимает туфлю и бьет ею по щеке Кири. Вот тебе гнусный юбошник. Кири, так распишитесь в получении. Тот-то я во сне сегодня карты видел. Верная примета к мордобою. Милая леди, чертова машинка врет. Запись искажена шумами. Чернобыльская радиация и все такое. Оранжевая чума. О, нет. Диктофон Сони никогда не врет. Косоглазы не посмеют нам врать. Мы их хорошо выдрессировали. Кроме того, я прослушаю контрольную запись, сделанную нашими экспертами. Пьет его по другой щеке. Кири тихо. Ах, говорил я тебе, Кири, не связывайся с ледями. Вслух, леди, опомнитесь. Ужас, ужас, ужас. Оранжевая чума. Вы забыли, очевидно, какую жертву я... Кадровый сотрудник Государственного департамента США принесла вам, мерзкому простому дикарю. Ведь вы же дикарь. Кириформенный дикарь. Оранжевая чума. Ах, я несчастная. Я выполняю свой служебный долг, забыв стыд. Верила свою честь этому бабнику, оранжевому кобелю. Кири. Леди, дорогая, умоляю вас. Тихо. То-то сегодня 13 число. Быть скандалу. Оранжевая чума. Я вручила некий помиранчевый цвет моей любви. Кири. Услышит кто-нибудь? Тише. Бейте меня лучше. Только не по глазу каблуком. Умоляю. Оранжевая чума. Что ты нашел в ней? Что? Кири. Действительно, действительно. Что я в ней нашел? Искусственно хихикая. Комично прямо. Вот сюда, сюда, по щеке. Но только не по зубам. Последнее, что не прокрасилось. Мерси. У вас железная рука, моя дорогая леди. Оранжевая чума. Вульгарные красные щеки, вздернутый нос, трусики звездно-полосатого цвета. Кири. Ужас, ужас, ужас. Да, кровь стынет в жилах при взгляде на ее отвратительную физиономию. А вы говорите целоваться. Тихо. Ну, нет. «Довольно. Арабки, они проще. Ту саму скорее поколотишь под горячую руку». Громко. «Обожаемая моя, очарование мое, лукавый мене поплутов, клянусь тебе всеми святыми». Оранжевая чума. «О, негодяй!» Кири. «Услышит, леди!» Падая на колени. «Леди, леди, уверяю, что с этого момента я не взгляну даже на другую женщину». Оранжевая чума. «Клянись, Кири, чтоб мне не дождаться светлого дня воцарения на мой царственный трон на острове, чтоб не зайти мне с сего места, чтоб не сойти мне с места». Оранжевая чума. «Поцелуй меня, негодяй!» Кири. «Как сговорились! Чувствую, что в оранжевом виде я особенно неотразим!» Целует ее.